Глава 7. «Кажется, та женщина приходила на меня посмотреть, когда я каталась». Эдриан, разогревавший на полке в камине томатный суп, повернулся к Перл. «Какая женщина?» «Та, которую мы видели в мой день рождения, Джейн». Эдриан почувствовал, что краснеет от упоминания ее имени, и завозился с миской, суп уже закипал. «Я знала, что ты мне не поверишь». Он еще раз помешал суп и посмотрел на младшую дочь. «Я не сказал, что не верю». «Ты сказал, хм». «Это в смысле когда? Как это? В смысле, ты уверена?» Перл провела ногтями по столу. «Нет, не уверена», — согласилась она. «Она просто сидела на трибуне и, похоже, наблюдала за мной. Я как раз завращалась, потом гляжу, а ее уже нет. Когда мы встретили твою знакомую в мой день рождения, я поняла, что это она, та женщина из Али-Пали». Перл вопросительно посмотрела на отца. Примечание. Сокращение от Александра Пэлас, культурно-развлекательного центра викторианской эпохи с катком. Конец примечания. Эдриан уселся напротив дочери. «Насколько ты уверена?» «Сама не знаю. Процентов на 75 примерно». Он кивнул. «Ты мне веришь?» «Даже не знаю, почему ты сейчас об этом заговорила. Кэт рассказала мне про телефон. Вот я и подумала, что не сошла с ума и что могу с тобой поделиться». В ее ледяных голубых глазах читался вызов, требование с ней поспорить. «Больше она нас не преследует, она исчезла». «Ладно, а зачем раньше преследовала?» «Не скажу даже, что она...» «Давай так». Жалостливо глядя на отца, она принялась загибать пальцы. «Первое. Она приходит сюда посмотреть кошку, которая ей ни к чему, причем дважды. Второе. Она наблюдает, как я тренируюсь на катке. Третье. Она вырастает у нас на пути как раз в мой день рождения». «Совпадение». «Никакое не совпадение, папа. Это записано у тебя на доске». Эдриан разинул было рот, похватился и стиснул зубы. Встал и вышел в холл. Как он сам этого не заметил. Надпись красной ручкой «Страда, Апер-стрит, 6:30 вечера». Эдриан вернулся в кухню и тяжело сел. «Ладно, твоя правда. Очень странно». «У нас появилась преследовательница», — сказала Перл, скрестив руки на груди. «Исчезающая преследовательница», — подхватил он. «Это неважно», — она взглянула через его плечо. «Суп закипел, папа». Эдриан вскочил и снял суп с огня. Разлив его в две миски, он дал одну и кусок хлеба Перл. Это стало у них традицией. Раз в неделю Эдриан забирал ее с тренировки, вел к себе домой и кормил томатным супом с хлебом. Также он поступал с сыновьями, у каждого был на неделе собственный вечер. Еще одна идея Май. Одиночное кормление, так она это назвала. «Ты попытаешься ее найти?» Эдриан чуть не уронил свой хлеб в суп. «Сам не знаю», — ответил он уклончиво. «Может быть. Я купил зарядку для ее телефона, буду держать его заряженным, вдруг она позвонит». «Какая она, хорошая?» «Я ее почти не знаю. Всего-то 3 коротеньких разговора». «Зачем она выслеживала меня? Может, подумывает, подойду ли я ей в падчерице?» «Сильно сомневаюсь», — со смехом ответил Эдриан. Перл, глядя в пол, вздохнула. «Не знаю, захочу ли я новую мачеху». «Перл, милая, тебе не надо об этом думать, честное слово. По-моему, 3 жен на 1 мужскую жизнь вполне достаточно». Эдриан опустил в суп ложку и зажмурился. После напряженного ланча с Кэт до него дошло, что эта тема требует осторожности. «Понимаешь, я всегда женился, потому что эти женщины были именно теми, с кем мне в то время надо было жить. Ни один из моих браков не вызывал у меня сомнений. Каждый раз я женился с широко открытыми глазами, с любовью и надеждой. Возможно, такого у меня никогда уже не случится. Я могу встречаться с женщинами и хорошо о них думать, но они не будут предназначены для меня так, как Сьюзи, как твоя мама, как Майя». Перл внимательно посмотрела на него. «Ты опять женишься», — сказала она. Ты любовный наркоман». Эдриан спрятал улыбку, услышав из уст младшей дочери приговор, вынесенный ему Кэролайн. «В общем, что бы ни произошло, я обещаю, что не сделаю ничего такого, от чего ты будешь несчастлива». «Ты не можешь этого обещать», — возразила Перл, качая головой. «Никак не можешь».